Когда я, наконец, добрался до своего дома, боль стала понемногу проходить, но чувство по-прежнему оставалось. Я имею в виду чувство одиночества, а не родины. Здесь, уже подходя к воротам, мне показалось, что подаркой мелькнуло пестрое летнее платье моей жены, но я не был в этом уверен, потому что, войдя в подъезд, я ничего не увидел и, поднимаясь по лестнице, не услышал никаких шагов. Поднимаясь и все еще прислушиваясь, не к шагам, а к отголоскам боли в моих 72 дырочках, я с отвращением читал нацарапанные ключом или гвоздем на крашенных стенах надписи. Прежде я старался не обращать на них внимания, но сегодня, видимо, для того, чтобы еще немного задержаться, читал. Там было «совесть», «солидарность» и другие такие же слова. Я прошел по коридору и остановился перед дверью, не решаясь войти. И внезапно я резко осознал безопасности, о которой я мечтал там, в холмах, и за которую я готов был отдать свою жизнь, здесь нет. Нет, я понял, что я уже давно это понял, еще там, в самом начале пути, еще когда я раздумывал и колебался, и только позже игра внушила мне иллюзию, что она есть. И вот безопасности не было. Ее не было ни там, ни здесь. Ее не было, несмотря на то, что десантники стояли на ее страже и защищали ее от посягательств. Не было. И ни толстые стены, ни голубые обои в полосочку, ни рояль с Бетховеном мне ее дать не могли. Правила игры были строги, как тогда в детстве, и как тогда только ко мне. И это я тоже понял еще в холмах, только там я еще не знал, что это ангажированность. Что толку, что я прежде отворачивался от надписей? Жена все равно наверняка читала их. Пойди объясни ей теперь эту игру. Это так же невозможно, как невозможно объяснить ей детскую игру в мясо. Суть этой игры может понять только тот, кто проиграл. Да, жена, как всегда, не поверит мне и, как всегда, будет права, потому что по этим правилам можно выиграть, только грубо их нарушая. В противном случае проигрываешь. И все это знают, и они договорились так играть. Я положил руку на ручку двери. Я сделал это осторожно, почти нежно, и все равно оттуда застрекотало. Конец книги. Октябрь 1987 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина, читал Сергей Кирсанов.